Поразительно, но никакого страха я не испытывала. Той ночью я спала без сновидений, сильно устав за день. Следующее утро во второй раз с момента приезда в Форкс встретило меня ярким солнечным светом. Подскочив к окну, я с удивлением увидела голубое небо, а легкие белые перышки никак не могли предвещать дождь. Я распахнула окно, которое, как ни странно, открылось легко и бесшумно, и с наслаждением вдохнула теплый сухой воздух. Кровь так и забурлила. Когда я спустилась вниз, Чарли заканчивал завтрак. Мое настроение он разгадал сразу. «Отличный день!» — проговорил папа. «Чудесный!» — с улыбкой согласилась я. Чарли улыбнулся, его карие глаза задорно заблестели. И мне стало ясно, почему они с мамой решились на ранний брак. К тому времени, как я узнала папу достаточно хорошо, от романтизма и вьющихся каштановых волос не осталось и следа. Но стоило ему улыбнуться, и я тут же видела паренька, который убежал с любимой, когда обоим было по 19. Завтракая, я наблюдала, как в ярком солнечном свете танцуют пылинки. Чарли попрощался. Услышав, как отъезжает его машина, я помедлила у двери, раздумывая, взять ли плащ. Лучше взять, чтобы не скушать судьбу. Забросив его на плечо, я вышла на яркое солнце. В школу я приехала одной из первых. Оставив пикап на стоянке, я отыскала скамеечку к югу от столовой. Она была влажной, и я села на плащ, радуясь, что не поленилась его захватить. Домашняя работа выполнена, результат вяло текущей личной жизни, но некоторые задачи по тригонометрии вряд ли решены правильно. Я достала задачник, но тут же отвлеклась, засмотревшись, как солнце играет на красноватых стволах деревьев. Задумавшись, я рассеянно чертила на полях тетради и через несколько минут поняла, что нарисовала 5 пар темных глаз. Пришлось срочно стирать их ластиком. «Белла!» Издалека донесся чей-то голос. «Похоже, Майк». Пока я сидела и мечтала, в школьном дворе появились люди. Очень многие надели футболки, хотя температура была не выше 15 градусов. Приветливо помахивая рукой, ко мне действительно шел Майк Ньютон в длинных шортах цвета хаки и полосатой сине-голубой майке. «Привет, Майк!» — помахала я в ответ. «В такое утро очень хотелось быть доброй». Майк присел рядом. Пряди светлых волос блестели на солнце. На лице играла улыбка. Он был так рад меня видеть, что невольно я почувствовала благодарность. «Никогда не замечал, что твои волосы отливают красным», — задумчиво проговорил Майк, поймав прядь, которую трепал легкий ветерок. «Только на солнце». Я сильно смутилась, когда он заправил локон мне за ухом. «Хороший день, правда?» «Отличный», — согласилась я. «Чем вчера занималась?» — по-хозяйски спросил он. «Сочинение писала». «Зачем говорить, что работа закончена? Еще подумают, что я выставляюсь». «Слушай, его же нужно сдавать в четверг, верно?» Майк картинно стукнул себя кулаком по лбу. «Вообще-то в среду». «В среду? Да уж, и о чем ты пишешь?» «О том, можно ли назвать Шекспира женоненавистником?» Майк посмотрел на меня так, будто я вдруг заговорила на суахили. «Наверное, мне придется приступить сегодня», — загрустил он. «А я хотел тебя куда-нибудь пригласить». «О-о-о!» Меня застигли врасплох. «Но почему при разговоре с Майком мне всегда так неловко?» «Мы можем сходить куда-нибудь поужинать, а потом я сяду за сочинение», — робко улыбаясь, предложил он. «Майк, терпеть не могу, когда меня ставят в неловкое положение. Не думаю, что это хорошая идея». Он поник. «Почему?» «Знаешь, если ты кому-нибудь разболтаешь то, что я сейчас скажу, придется выбить тебе глаз», — пригрозила я. Это ведь разобьет сердце Джессики.